Мне включают душ, заботливо выбираю нужный режим. После душа занимаются прической, ногтями и макияжем, треща при этом без умолку. Моего участия в разговоре почти не требуется, и это меня вполне устраивает. Странно. Речь идет об играх, а они все время говорят о себе. Где они были, что делали и как себя чувствовали в то время, когда на арене что-то случалось. Я еще даже не вставал. Я только покрасила себе брови. Клянусь, я чуть в обморок не грохнулась. Главное — они. Какая разница, что чувствовали умирающие мальчики и девочки на арене? У нас в Дистрикте 12 не принято смаковать игры. Мы смотрим их, стиснув зубы, потому что должны. И как только передачи заканчиваются, побыстрее возвращаемся к своим повседневным делам. Сейчас я стараюсь отвлечься от болтовни, чтобы окончательно не возненавидеть всю эту компанию. Входит Цина. В руках у него желтое платье. Кажется, вполне обычное. «Что, с огненной китнис покончено?» — спрашиваю я. «Сейчас увидишь», — говорит он, набрасывая на меня легкую ткань. В передней части лифа чувствуются подкладки, призванные восполнить то, что украл голод. Я поднимаю руки к груди и хмурюсь. «Понимаю», — говорит Цина, прежде чем я успеваю возмутиться. «Дело в том, что распорядители настаивали на пластической операции». Хемичу едва удалось их перебороть. Придумали компромиссное решение. Цина не дает мне посмотреть на себя. Подожди, еще туфли. Вения помогает мне надеть кожные сандалии без каблуков, и я, наконец, поворачиваюсь к зеркалу. Я все еще огненная китнис. Тонкая, почти прозрачная ткань испускает нежный свет. И стоит мне пошевелиться, как снизу вверх по нему прокатываются трепещущие волны. Рядом с этим платьем... Мой костюм на колеснице показался бы кричаще ярким, а наряд для интервью слишком вычурным. Сейчас я будто одета в пламя свечи. «Ну, что скажешь?» — спрашивает Цина. «По-моему, это лучшее», — говорю я. Когда мне, наконец, удается отвести взгляд от мерцающей ткани, я испытываю небольшое потрясение. Мои волосы никак не уложены, а только собраны сзади простенькой ленточкой. Косметика лишь едва сглаживает обострившиеся черты лица. На ногтях бесцветный лак. Короткое платье без рукавов едва достает до колен. И собрано оно не на талии, а выше, отчего пропадает почти весь эффект от подкладок. Я выгляжу, как обычная девчонка, совсем юная, не больше 14, невинная, безобидная. Странный образ для победительницы голодных игр. Ясно, что все было продумано заранее. Цинна ничего не делает просто так. Но зачем? Я полагала, мой вид будет более... «Изысканным?» — говорю я. «Я подумал, что Питу так понравится больше», — отвечает Цинна как-то неуверенно. «Питу?» «Нет. Кому есть дело до Пита? Капитолий, распорядители, публика — вот что важно. Не пойму, в чем дело, хотя очевидно одно — расслабляться рано. Игры еще не закончились». Своим деликатным, уклончивым ответом Цинна намекает мне об опасности. Такое, о которой нельзя говорить даже при своих ассистентах. Мы спускаемся на этаж, где проходили тренировки. По традиции, главных участников церемонии поднимают на специальных лифтах из-под сцены. Вначале ассистентов стилиста, потом куратора-сопроводителя, стилиста и ментора, и, наконец, самого победителя. Поскольку в этом году победителей двое, а куратор, как и ментор, только один, все будет происходить немного не так. Я стою в плохо освещенном помещении под сценой на новом металлическом диске, который здесь установили специально для меня. Пахнет свежей краской. Кое-где остались кучки опилок. Цина с помощниками ушли переодеваться и занимать места на своих подъемниках. Я совсем одна. В шагах в 20 от меня в полумраке временная перегородка. Наверное, за ней Пит. Толпа орет так громко, что я даже не слышу, как ко мне подходит Хемич. Я испуганно отскакиваю в сторону, когда он касается моего плеча, будто все еще нахожусь на арене. «Успокойся, это всего лишь я. Дай-ка на тебя взглянуть», — говорит он. Я поднимаю руки и поворачиваюсь. «Неплохо». Звучит не особенно ободряюще. «Что-то не так?» — спрашиваю я. Хемич осматривается в моей затхлой темнице. Кажется, он принимает решение. «Все хорошо», — говорит он. «Давай-ка обнимемся на счастье». Странная просьба со стороны Хемича. Хотя теперь мы оба победители, возможно, это меняет дело. Едва я кладу руки ему на шею, он вдруг с силой прижимает меня к себе и быстро, но четко и спокойно говорит мне прямо в ухо, пряча губы за моими волосами. «Слушай внимательно. у тебя проблемы. Власти в ярости из-за того, что ты переиграла их, сделала Капитолий посмешищем на весь Панем. Я чувствую, как по спине бегут мурашки, а сама смеюсь, будто Химич рассказывает что-то очень веселое. Правда? И что? Твое единственное спасение — представить все так, словно ты совсем обезумела от любви и не соображала, что делаешь. Химич отступает и поправляет у меня на голове ленточку. «Все поняла, солнышко», — говорит он уже в открытую. Эти слова могут относиться к чему угодно. «Поняла. Ты говорил Питу? Незачем. Его учить не надо». «А меня, думаешь, надо?» — возмущаюсь я, поправляя ему ярко-красный галстук-бабочку, видимо, Цинна заставил надеть. «С каких пор тебя волнует, что я думаю?» — говорит Хеймич. «Нам лучше поторопиться». Он подводит меня к диску подъемника и целует в лоб. «Это твой праздник, солнышко. Пусть он будет радостным». Хеймич уходит. Я оттягиваю край платья, чтобы оно прикрывало колени, и не было видно, как они трясутся. Хотя что толку? Я вся дрожу, как осиновый лист. Надеюсь, это сойдет за радостное возбуждение. Мой праздник все-таки. Воздух здесь внизу, сырой и затхлый. Мне трудно дышать. Кожа покрывается холодным, липким потом. Я боюсь, что сцена сейчас обрушится и погребет меня под обломками. Когда мы под звуки труб покидали арену, я думала, что теперь мне уже ничего не угрожает до конца жизни. Но если Хеймич говорит правду, а зачем ему врать, то я попала из огня в полымя. На арене и то было лучше. Там меня бы убили, и дело с концом. Теперь, если я не сумею прикинуться девчонкой, обезумевшей от любви, наказать могут и Прим, и маму, и Гейла, всех, кто мне дорог, весь Дистрикт 12. Если не сумею, значит, у меня еще есть шанс. Странно. На арене мне ничего такого даже в голову не пришло. Я хотела только обмануть распорядителей, совсем не думала о Капитолии. Но голодные игры — это его оружие. Никто не имеет права ему противостоять. И поэтому сейчас власти сделают вид, что у них все было под контролем, что они сами подвели нас к двойному самоубийству. Но для этого я должна им подыграть. Точнее, мы с Питом. Пит тоже пострадает, если все пойдет не так, как нужно. А Хеймич его даже не предупредил. Незачем. Его учить не надо. Что он имел в виду? Пит умнее меня и все поймет сам? Или Пит и так уже безумно влюблен? Не знаю. Я даже в своих чувствах не могу толком разобраться. Все слишком перепуталось. Что я делала, потому что это требовали игры? А что из ненависти к Капитолию? Или беспокоясь о том, что подумают дома? Или потому, что по-другому просто нельзя? Или потому, что Пит действительно мне дорог? Я подумаю об этом. Не здесь, где на меня смотрят тысячи глаз. Дома, в тишине леса. Какая роскошь быть наедине с собой. Кто знает, когда я испытаю ее снова. Сейчас наступает самый опасный этап голодных игр.